Глава третья. «Получается, — произнёс Шерлок, — у мистера Мэксона имеется твёрдое алиби. Три человека видели его в то время, когда он якобы находился в хранилище. Может, что-то не так с часами? Кто-то специально перевёл стрелки? Нет. — покачал головой мистер Депшир. Часы в хранилище подводятся утром. Я лично сверяю их со своими, вот этими. Так было и позавчера. Предвидя ваш вопрос, отвечу. Мои часы тоже в полном порядке. Они, между прочим, швейцарской компании Буше и сыновья. И у них чрезвычайно надёжный и точный механизм. Мне преподнесли их в честь 30-летия безупречной службы в банке. И я тщательно ухаживаю за ними, регулярно проверяю и чищу. Тогда получается, что мистер Мэксон одновременно был сразу в двух местах. Задумчиво протянул Шерлок. В харчевне Петух и Подкова и в хранилище банка. Но это противоречит элементарной логике. Как на ваш взгляд, Лестрейд, достаточно ли надёжны показания свидетелей мистера Уитли, его жены и Билли, и охранника мистера Крума? Можно ли им верить? Вы ведь говорили с ними. Каковы ваши впечатления? Инспектор задумался. Мистер Уитли очень прямой и здравомыслящий человек. Ему нет никакого смысла врать. А уж покрывать преступника и ставить под удар своё заведение — нет, вряд ли. Тем более, что его слова подтверждают жена и мальчик-уборщик. Они своими глазами видели старшего кассира позавчера вечером, сомнений быть не может. Что же касается охранника, мистер Крум служит у нас давно и тоже считается вполне надёжным человеком, — веско произнёс банкир. К нему никогда не было никаких претензий. «А что, если всё-таки охранник — сообщник старшего кассира?» — спросил Шерлок. И специально назвал другое время, чтобы ввести следствие в заблуждение. Таким образом, он создал мистеру Мэксону твёрдое алиби. «Всё может быть», — пожал плечами банкир. «Но сговор, а тем более планирование такого хитрого преступления, требует много времени и хоть каких-то отношений. Однако ни я, ни кто-то из сотрудников банка никогда не видел, чтобы мистер Мэксон общался с Крумом. Если они и встречались, то только в нашем депозитарии на весьма короткое время. Айза вообще не слишком-то общительный человек. У него, насколько я знаю, нет друзей. Он любит только свою работу. С цифрами и бумагами у него получается гораздо лучше, чем с людьми. Наверняка по этой же причине он не женился и не завёл семью». «Но эту версию всё-таки не надо сбрасывать со счетов», — заявил Холмс. «Оставим её как вполне возможную. Вы сказали Лестрейд, что старшего кассира арестовали. Что он говорит?» «Мистер Мэксон задержан как главный подозреваемый», — подтвердил инспектор. «И сейчас он находится у нас, в главном управлении полиции. Я лично поместил его в камеру. И как он себя ведёт?» «По-прежнему всё отрицает». Говорит, что произошло какое-то чудовищное недоразумение. Позавчера он, как всегда, пообедал в харчевне, а потом пошёл домой, где немного посидел над бумагами, а затем лёг спать. Утром, как обычно, пришёл в банк и находился на своём месте до самого ареста. Разумеется, мы провели тщательный обыск в его комнате. И, конечно, ничего не нашли. Подхватил Холмс. Полагаю, что и в его кабинете в банке вы тоже не обнаружили ничего подозрительного. Ладно, Лестрейд. «Вам удалось заинтересовать меня. Я берусь за это дело». «Только я вас умоляю, мистер Холмс», — с жаром произнёс банкир. «Никому ни слова. Если хоть кто-то узнает, что из нашего депозитария пропали ценные бумаги, это же конец всему. Конец нашей репутации и доверию клиентов. Конец моей карьере, в конце концов». «Я уже дал вам слово джентльмена», — сухо заметил Шерлок. «Разве недостаточно?» «Благодарю», — ответил мистер Депшир. «Я верю в вас, мистер Холмс, и надеюсь, что вы сможете в самое короткое время распутать это дело и вернуть украденные акции. Ну а за гонораром мы не постоим». С этими словами банкир откланялся и удалился. Инспектор остался. Видимо, ему хотелось ещё поговорить с Шерлоком. Но первым разговор начал доктор Ватсон. «Скажите, Холмс, зачем я вам в этом расследовании? Совершенно не понимаю, чем смогу быть вам полезен». «Вы отлично умеете молчать, дорогой друг», — ответил великий сыщик. «Это великое искусство. Оно помогает мне думать и находить верные решения. Кроме того, Вы способны увидеть то, что я порой не замечаю. Какие-то детали, которые ускользают от моего внимания. Если у вас имеется немного свободного времени, я попросил бы принять участие в этом деле. Может, вы заметите что-то такое. Иногда самые банальные, очевидные вещи становятся ключом к разгадке.